Глава 14. Профессор вел машину по проселочной дороге. Солнце поднялось над полями. За окном машины проносились сельские пейзажи. В багажнике лежал приготовленный заранее туристический инвентарь. Чем ближе он подъезжал к месту, тем сильнее становилось волнение. «Чертов раскоп!» — думал профессор. Он бесчисленное количество раз обдумывал план, но сейчас его сомнения росли. С одной стороны, только благодаря историкам Владислав Сергеевич смог вычислить предполагаемое местонахождение Волчьей сопки. С другой, присутствие археологов осложняло дело. Профессор не мог заявиться на раскопки, не имея на то веских причин. И в то же время он точно не знал, то ли это место. Факты говорили, что именно то. Пока Владислав Сергеевич находился в Куйбышеве, уверенность его была непоколебима. Все сходилось. Сейчас сомнения брали верх. Также профессор боялся опоздать. Если археологи обнаружат фатальную находку раньше, чем он прибудет на раскопки, дело примет совсем другой оборот. Словно вторя мыслям профессора, солнце скрылось в облаках, небо затянуло серой хмарью, поднялся ветер. Владислав Сергеевич без конца прокручивал в голове полученные данные. Он должен выдать себя за другого, профессора-историка Артура Владимировича Василевского. Времени мало, 2-3 суток, не больше. А потом настоящий историк доберется до места раскопа. От волнения усилилась жажда. Стратилат как мог старался ее подавить. Капли дождя застучали о лобовое стекло. Профессор включил щетки. Через 15 минут ливень уже стоял стеной. Видимость упала. Владислав Сергеевич забеспокоился, что потеряет верное направление в такую погоду. Он сбросил скорость, а потом и вовсе остановился, съехав на обочину двумя колесами. Профессор взял в руки карту, вгляделся в залитое водой стекло. «Ни черта не разобрать!» — выругался он, отложил карту, заглушил мотор и откинулся на сиденье. «Все будет так, как я задумал», — успокаивал себя Владислав Сергеевич, внушая былую уверенность. Он сидел так какое-то время. Дождь мерно стучал о стекла машины. В памяти всплыло пухлощекое лицо первого секретаря. Его снисходительная улыбочка, появляющаяся на лице при разговоре с Владиславом Сергеевичем. А потом непрошенно ворвались образы Маши, живой и мертвой. Профессор отогнал их и решительно завел автомобиль. Когда Владислав Сергеевич добрался до раскопа, дождь закончился. В разрыве серых облаков виднелось солнце. Свежий ветерок шевелил ветви огромных сосен. Лагерь археологов словно затерялся в сельской глуши. Оторванный от цивилизации, скрытый вековым лесом, он казался профессору идеальным местом забвения древнего стратилата. Перед поляной одиноко стоял старый УАЗ-452. Владислав Сергеевич припарковал машину рядом, вышел. Навстречу ему зашагал небритый, растрепанный мужчина с озадаченным выражением лица. «Добрый день! Заблудились?» — спросил он. Профессор изобразил растерянность. «Добрый день. Мне нужен Парамонов Игорь Поликарпович», — произнес он. «Это я. С кем честь имею разговаривать?» «Василевский Артур Владимирович», — представился профессор. Парамонов округлил глаза, помедлил пару секунд, разглядывая гостя, а потом все-таки протянул ладонь для рукопожатия. «Это как же вы так быстро?» — поинтересовался Игорь Поликарпович. «Сразу лагерь нашли или плутали?» «Плутал немного», — признался профессор. «Я тут у родственников в райцентре гостил. Как получил звонок, сразу сюда», — проговорил он заготовленные слова. «Ну и совпадение», — удивился Игорь Поликарпович. Подошла миловидная женщина средних лет с усталым выражением лица и внимательными добрыми глазами. «Добрый день», — удивленно сказала она. «Добрый. Артур Владимирович Василевский», — представился профессор и протянул ей руку. «Наталья Борисовна», — она неловко ответила на рукопожатие. «А вы кто будете?» «Наталья Борисовна, я ж утром ездил в институт звонить», — перебил Игорь Поликарпович. «Просил прислать в помощь специалиста, желательно гемолога». «Подождите», — перебила Наталья Борисовна и посмотрела на наручные часы. Профессор повторил свою легенду, стараясь быть максимально убедительным. В это время студенты облепили автомобиль и принялись рассматривать и комментировать новое чудо советского автопрома. «Пятеро парней», — подметил профессор. «А ему сказали, что практикантов 8». «Ну а сопроводительное письмо у вас при себе?» — с недоверием спросила Наталья Борисовна. «Нет, Валерий Дмитриевич уверил, что формальности подождут. Важнее срочная квалифицированная экспертиза», — нетерпящим возражений голосом произнес профессор. Парамонов, услышав знакомое имя, закивал. «Наталья Борисовна, помните, я вам в позапрошлом году показывал статью уважаемого Артура Владимировича?» — сказал он. Наталья Борисовна нахмурилась, припоминая. Профессор напрягся. Ни о какой статье он не знал. Точно было известно, что Парамонов лично не знаком с Василевским. Наталья Борисовна отвлеклась на мальчишек. «Сеченков!» — окрикнула она студента, бесцеремонно обводившего рукой капот новенькой восьмерки. «Да ничего», — деланно добродушно выдал профессор. «Можете внутри посидеть», — разрешил он, обращаясь к студентам. Наталья Борисовна опомнилась, стала представлять гостю практикантов. «Артем Коновалов, Лев Сиченков, Александр Литвинов, Игорь Белуда, Николай Зубарев». Профессор по очереди пожал всем парням руки. «Артур Владимирович», — представился он. Наталья Борисовна с укором глянула на Леву, усевшегося за руль. И тот сразу вылез из машины. «Машина — зверь!» — бросил Коновалов. «Ага, думал, не скоро вживую увижу», — восхитился мальчишка, сидевший за рулем. Парамонов тоже отвлекся на машину. Он стоял на том же месте, но глаза его с интересом скользили по угловатым линиям автомобиля. «Припомнила. Вы писали о гемологическом исследовании пород уральских курганов», — произнесла Наталья Борисовна, обращаясь к профессору. Профессор замялся. Его многолетняя научная практика подсказывала, что в данном высказывании есть нелогичность. «Гемологическое исследование применимо к драгоценным и полудрагоценным минералам», — произнес он. «В археологии мы проводим геофизическое исследование. А гемология — это скорее мое увлечение». «Да, конечно», — ответила Наталья Борисовна, как-то сразу успокоившись. «Угадал», — подумал профессор. «Мы с Артуром Владимировичем знакомы только заочно», — встрял Парамонов. «Теперь вот поработаем вместе, в поле, так сказать», — с энтузиазмом закончил он. «Мы как раз ужинать собираемся. Проходите сразу к столу». С дружелюбной улыбкой пригласила Наталья Борисовна. «Игорек, ну что там с ужином?» — окликнул Игорь Поликарпович одного из студентов. «Да я не голоден. А вот от чая бы не отказался. Спасибо». Профессор старался войти в роль. За столом царил шумный гвалт. Профессор с грустью вспомнил свою человеческую молодость. Он не бывал на раскопах, но студенчество везде одинаково. Коновалов возился с чайником, Игорь Белуда раскладывал еду по мискам. Начальник раскопа быстро расправился с ужином. Профессор едва успел сделать пару глотков чая. Он больше прислушивался и анализировал. «Артур Владимирович, давайте введу вас в курс дела, а после палатку поставим», — предложил Парамонов. «Игорь Поликарпович, дайте человеку с дороги отдохнуть», — сказала Наталья Борисовна. «Нет-нет, мне очень интересно, что же такого вы нашли?» — возразил профессор. Игорь Поликарпович с гордостью показал палатку, где происходил учет и сортировка находок. «Я бы предложил сходить на раскоп», — начал Парамонов. «Да из-за дождя все развезло, да и стемнеет скоро». «Ничего, успеется», — выдавил профессор, хотя самому не терпелось увидеть место раскопа. «Честно говоря, Артур Владимирович, находка, надо сказать, неординарная». Парамонов отвел гостя чуть в сторону и продолжил. «Не берусь делать преждевременные выводы, но по правде...» Он замялся. «Не очень-то она вписывается в наше представление о живших здесь народностях. Думаю, в этом случае следует все описать как можно подробнее, задокументировать, так сказать, собрать как можно больше данных для анализа. Может, конечно, вы сможете выдвинуть какую-то версию». «Вы меня заинтриговали, Игорь Поликарпович. Что ж, время от времени случаются экстраординарные находки. Я сам был свидетелем пары таких». Профессор импровизировал, и, кажется, роль ему удавалась. Студенты сидели за столом и не спешили расходиться. Кто-то еще заканчивал ужин, кто-то наливал себе чай. Зеленоглазый парень Коновалов шумно и весело рассказывал байки. А Парамонов подробно и обстоятельно излагал все подробности удивительной находки. Профессор с каждым его словом все больше убеждался в том, что с местом он не прогадал. На поляне появились трое — парень и две девушки. Парень застыл возле новенькой восьмерки, а девицы пошли к столу. Внимание профессора привлекла одна из них. Владислав Сергеевич опешил на секунду. Девушка была копией его жены Маши в молодости. Длинные русые волосы, почему-то влажные. Пухлые губы и томный взгляд из-под черных ресниц. Та же хрупкая, изящная фигура. Этот образ словно резанул по самому больному. Профессор неожиданно для самого себя разозлился. «Эта девушка жива, молода и красива, а моей Маши больше нет», — пронеслось у него в голове. Владислав Сергеевич не мог понять природы этой эмоции. Он с трудом ее подавил. Парамонов продолжал говорить, профессор не мог сосредоточиться и не слушал. Позже у полевой кухни девушка представилась. «Вера», — коротко сказала она, хлопая длинными ресницами. Профессор сжал ее теплую хрупкую ладонь. «Иронично», — подумал он. «Прямо надежда, вера и любовь. Только я уже давно ни во что не верю». Рассмотрев девушку вблизи, профессор понял, что она лишь слегка похожа на его Машу. Странное наваждение прошло, а жажда крови усилилась. Совсем стемнело. Практиканты еще шатались по лагерю. До того Владислав Сергеевич уловил краем уха, что студенты прозвали его профессором. «Иронично», — подумал он. Эта кличка приклеилась к нему еще в человеческой жизни. Когда двое взрослых ушли спать, профессор выскользнул из своей палатки. Ему не терпелось осмотреть место раскопа. Чтобы остаться незамеченным, пришлось обойти овраг по лесу. Дальше он вышел на тропинку между вековых сосен, еле уловимую в кромешной тьме. Дул ветер и раскачивал высокие макушки сосен. Влажная земля скользила под ногами. Небо было черным, ни звезд, ни луны. Профессор с трудом угадывал дорогу, протоптанную археологами. Наконец он вышел на прогалину раскопа. На краю поляны одиноко стояла палатка, одолженная им же. Плита едва угадывалась во мраке ночи. Профессор подошел к ней, склонился. Встав на колени, он любовно огладил каменную поверхность. Сомнений больше не было. Профессор чувствовал присутствие верховной силы. «Один из первых стратилатов», — подумал он. «Старинное слово для забытого в веках вампира. Стратилат — предводитель темного воинства, князь тьмы и слуга дьявола». Владислав Сергеевич не знал, кто и когда решил так назвать главного вампира. Это было и неважно. Вампирская иерархия проста. Стратилат, кусая жертву, либо убивает ее, либо обращает в пиявца. А тот лишь чаша для главного вампира. Да, он кусает людей, однако его жертвы не болеют, не умирают и даже не замечают ничего. «Артем!» — позвала девушка из палатки, прерывая мысли профессора. «Чего так долго?» Владислав Сергеевич поднялся и пошел к палатке. Рыжая девчонка очень удачно оказалась здесь одна. «Ну, привет», — сказал он рыжий, откинув шторки.